что при этом происходит? Такая реклама убивает сразу двух зайцев. Во-первых, подспудно каждый понимает, что плохой продукт все покупать не станут, а значит, он лучший. Но самое главное, мысли большого числа людей фиксируются на том факте, что данный товар самый продаваемый. Масса потенциальных покупателей будет невольно констатировать формулу конечной цели производителя. Представляете, какой мощью обладает мыслеформа, если ее одновременно декламирует многоголосый хор? В результате харизматическое облако, о котором говорилось в «Яблоках», воплотится в материальной действительности. Мир, как зеркало, превратит мысли людей в реальность. Получится так, что покупатели сами создадут моду на рекламируемый продукт. Еще очень важно поддерживать единогласие всех сотрудников по ключевым вопросам. Если единства нет, необходимо обязательно найти пути его достижения. Намерение всех элементов структуры должно быть направлено в одну сторону. В противном случае маятник долго не продержится. Воли одного руководителя совсем недостаточно. Единство коллектива в стремлении к цели обладает большой силой. Совместное намерение укрепляет маятник и реализует целевой сектор пространства вариантов. Главное – не допускать негативных мыслей. Предприятия, на которых рабочий день начинается со всеобщего плача о том, что денег нет, обречены. Такой мыслеформой они сами формируют свою реальность. Во что бы то ни стало, должен быть достигнут совместный позитивный настрой, всеобщая ориентация на цель, причем в таком ключе, как будто успех неизбежен. Чем отличается желание от намерения, подробно рассказано в книге «Трансерфинг реальности». Нужно поставить стратегическую цель, а затем собрать людей и объяснить им, как использовать целевой слайд. Необходимо убедить сотрудников, что совместное намерение является мощным инструментом формирования реальности, что это делается в интересах предприятия, а значит, и в их собственных. И определить работу с целевым слайдом в качестве одной из важнейших обязанностей. Можно даже собираться хотя бы на полчаса в день и вместе рисовать картины процветающего предприятия. Одно только условие. Результат от таких мероприятий следует ожидать лишь в том случае, если они будут проводиться систематически. Иначе это будут бесполезные, причем глупые мечтания. Регулярная и целенаправленная работа всех сотрудников с мыслеформами, несмотря на то, что это будет выглядеть несколько необычно, обязательно себя оправдает. Занимаются же на некоторых предприятиях производственной гимнастикой, и никто не считает это нелепым. Хорошей иллюстрацией и подтверждением эффективности такого подхода служит всем известное японское экономическое чудо. Из слаборазвитой аграрной страны Япония в короткий срок превратилась в одну из самых высокотехнологичных держав. Одним из важнейших факторов быстрого экономического подъема стала национальная черта японцев – сплоченность. Соответствующим образом была поставлена и организация труда. Отличительная особенность японских предприятий – особая идеология, призывающая приложить совместные усилия всего коллектива для успешного развития производства. Устремления всех и каждого направлены на благо предприятия. Японцы даже после работы идут не домой, а в кафе, где с коллегами продолжают обсуждать темы, связанные с производством. Конечно, вовсе не обязательно пытаться внедрить тот же опыт у себя, а тем более насаждать практику транссерфинга насильно. Важно, чтобы люди поняли суть метода и сами захотели его использовать. А для этого необходимо прежде всего, чтобы они были довольны и заинтересованы. Вот здесь пригодятся принципы фрейлинга. Мощный инструмент для менеджмента по персоналу и маркетингу. Еще одним свойством маятника, которое можно использовать, является его стремление к увеличению энергии конфликта. Конфликт этот возникает не внутри структуры, а в столкновении с противниками. Не нужно бояться идти на конфронтацию с конкурентами. Разумеется, в разумных пределах. Маятник от этого только увеличит свою силу. В бизнесе нередко случается, что в ход идут всевозможные методы, направленные на подрыв стабильности конкурента. Да и потом, чем больше шума, чем громче скандал, тем шире известность. Такова реальность. В общем, знание принципов транссерфинга, если поразмыслить, позволяет четко расставить приоритеты, то есть выбрать курс стратегии по многим вопросам. Используя эти принципы, можно сделать стратегию управления прозрачной, а значит, эффективной. Если во главу угла поставить развитие и укрепление маятника, тогда он сам выполнит большую часть работы по продвижению своей структуры. Когда маятник обретет достаточную силу, он сам позаботится о том, чтобы правильных на руководящих постах сменили лучшие, чтобы продукт стал не только продаваемым, но и высококлассным, и чтобы структура процветала.